6. Сначала я повел их к посадочной площадке общественного шаттла, а затем мимо этой зоны к частным причалам. Сверившись с расписанием, Гик уже нашел подходящий шаттл. В частной собственности, но постоянные полеты к пересадочному кольцу и обратно предполагали, что по сходной цене владелец предлагает места всем желающим. Так оно и оказалось. И Рами, Маро и Тапан покинули спутник, даже не просканировав рабочие пропуска. Вероятно, они благополучно могли бы улететь и на общественном шаттле, раз никто заранее не знает, на каком именно. Вирус не пошлешь на шаттл по сети. Там слишком серьезная защита. Тот, кто хотел убить нас в пути, загрузил вирус вручную, через порт данных прямо с мостика шаттла. Но меня запрограммировали перестраховываться. Частный шаттл не только давал преимущество анонимности, но в кресле пилота сидел дополненный, и он мог заменить бота-пилота, если что-то случится. К тому же Гик уже втерся в доверие к боту-пилоту и присмотрит за ним во время короткого путешествия. Втереться в доверие, с точки зрения Гика, означало захватить власть, и мне пришлось даже вмешаться и заверить бота-пилота, что большой корабль не собирается его калечить. «Ты с нами не летишь?» — спросила Рами в зоне посадки. По сравнению с главным портом, частные причалы были обшарпанными и маленькими. Металлические перегородки с пятнами ржавчины, некоторые лампы на каменном потолке тусклыми или разбитыми. Над нашими головами по дорожкам ходили люди и несколько ботов, и я приглядывал за двумя выходами через камеры. Шаттл уже стоял у причала с открытым шлюзом, у трапа дополненный человек собирал оплату. Шестеро других пассажиров уже находились на борту, так что мне пришлось взять себя в руки, чтобы не схватить моих клиентов в охапку и не внести их внутрь. «Нет, мне еще нужно кое-что здесь выяснить. Вернусь на пересадочное кольцо, когда закончу». «Как нам с тобой расплатиться?» — спросила Мару. «В смысле, мы еще можем позволить себе твои услуги после всего?» «После того, как нас пытались убить», — добавила она по сети. «Я проверю свой профиль в соцсети и на кольце», — сказал я и порадовался, что вспомнил о его существовании. «Пришлите мне туда сообщение, и я найду вас, когда вернусь». «Просто я знаю, мы...» Тапа нагляделась. Вид у нее был напряженный, несчастный, на грани отчаяния. «Мы не можем здесь оставаться, но и сдаваться я не хочу. Наша работа...» «Иногда ничего нельзя поделать. Остается лишь выжить и двигаться дальше». Они умолкли и посмотрели на меня. Это меня взбудоражило, и я тут же переключился на изображение с ближайшей камеры, чтобы посмотреть на нас со стороны. Я произнес это с большим нажимом, чем намеревался. Но ведь это правда. Я не понял, почему они так остро отреагировали на эти слова. Может, прозвучало так, будто я хорошо знаю, о чем говорю. А может, из-за этих двух покушений на убийство. Мару кивнула и мрачно сжала губы, превратившиеся в линию. Они с Рами переглянулись, и Рами печально кивнула. «Нужно возвращаться к остальным», — сказала Мару, «и понять, что делать дальше, искать новую работу». Рами кивнула. «Начнем сначала. Один раз получилось, получится и во второй». Тапан как будто хотела возразить, но была слишком подавлена для споров. Пока они прощались и благодарили меня, я затолкал их на трап и следил, как Рами расплачивалась за проезд картой с твердой валютой, а член экипажа прижимает карту к терминалу. Они оказались в шаттле. Люк закрылся, и сеть шаттла перешла в предполетный режим, ожидая разрешения на взлет. Я вернулся к выходу. Мне нужно было сесть в подземку и добраться до того места, откуда отходит туннель, чтобы начать поиски карьера Ганака. Хорошо, что клиенты летят в безопасное место. Но странно было снова ощущать себя в одиночестве и заниматься только собственными делами. Я дошел до станции, сел в первую же капсулу. В каждой находились сиденья для 20 пассажиров, а наверху стойка, за которую можно было держаться. Гравитация внутри компенсировала движение. Я сел рядом с семью людьми. «Шаттл только что взлетел», — доложил Гик. «Я буду посматривать на тебя, но в основном сосредоточусь на них». Я послал ему подтверждение и попытался разобраться, почему так паршиво себя чувствую. «Я нахожусь в замкнутом пространстве с людьми?» «Есть». «У меня нет дронов?» «Есть». «Гнусный исследовательский корабль слишком занят?» «Есть». «Нужно сосредоточиться на текущих действиях, а не смотреть сериалы?» «Есть». «Но все равно дело не в этом. Я недостаточно постарался для клиентов. У меня была возможность, но я ее не использовал. Как автостраж я несу ответственность за безопасность клиентов, но могу лишь высказывать предположения, а не действовать, пытаясь использовать встроенные компании правила безопасности, чтобы обойти человеческую глупость и стремление к самоуничтожению. Сейчас у меня была и ответственность, и способность действовать, но я все провалил. Я твердил себе, что они живы, и я лишь не вернул их собственность, что и не входило в задачу, для которой меня наняли. Но это не помогло. Я вышел из подземки на конечный. Судя по карте, оттуда расходилась паутина туннелей, ведущих в частные подземки к отдаленным карьерам. Здесь сошли несколько человек, и все тут же направились к ближайшей пересадочной станции. Я же пошел в другом направлении. Следующий час я занимался взломом камеры систем безопасности, проникая в недостроенные туннели с предупреждающими табличками о нехватке воздуха. Наконец я обнаружил тот, который явно использовался в прошлом для доступа к карьеру. Он был достаточно широким для крупных ботов-погрузчиков. Камеры и освещение не работали. Я двинулся по нему, перебираясь через каменные завалы и металлические обломки. И тут сеть отключилась. Я остановился и проверил сигнал от Гика, но услышал лишь шумы. Вряд ли кто-то намеренно отрезал мне доступ. С таким я уже сталкивался, но сейчас все было по-другому. Скорее всего, туннель находился слишком глубоко под землей, и для сети здесь необходимы передатчики, а они больше не функционировали. Но впереди что-то работало, потому что в сети появлялись слабые сигналы, автоматические предупреждения. Я пошел дальше. Мне пришлось сломать очередную преграду, но за ней я обнаружил грузовую подземку и сумел открыть раздвижные двери. Там была маленькая пассажирская линия. Ее давно не использовали, так что вода и мусор на полу капсулы превратились в жидкую грязь. Я прошел в первый вагон, где находилась ручная система управления на случай аварии. В батареях до сих пор остался заряд, хоть и небольшой. Поезд просто бросили медленно умирать в темноте с каждым проходящим часом. Не сказать, чтобы меня это пугало. Я проверил, работает ли система безопасности, и включил двигатель. Он со стоном оживился, капсула поднялась над землей и заскользила в темноту туннеля по запрограммированному маршруту. Я сел на скамью в ожидании. Наконец, скан капсулы показал впереди завал. Взвыла сирена тревоги. Я поставил в очередь 5 разных драматических сериалов, 2 комедии, книгу об истории раскопок останков инопланетной цивилизации в корпоративном кольце и программу о соревнованиях по искусству «Белаль-3.11», но смотрел 206-ю серию «Лунного заповедника» в 27-й раз. Да, я немного волновался. Когда капсула стала замедляться, я даже приподнялся. На металлическом заграждении сияли огни. Сверкающие маячки посылали поток предупреждений в мою сеть. Опасный уровень радиации, риск камнепада, биологическое заражение. Я открыл аварийный выход и спрыгнул на неровную поверхность. Поискал сканером излучение и отрегулировал зрение, чтобы видеть хоть что-то позади ярких световых маячков. В 3 метрах впереди в металле темнел проем. Маленький, но хотя бы не придется выворачивать суставы, чтобы протиснуться. Я прошел по туннелю к платформе, когда-то служившей для посадки пассажиров. Дальше находилось несколько дверей 10-метровой высоты для больших контейнеров и ботов-погрузчиков с партиями руды. Выход для пассажиров перегораживала неразгруженная тележка, и мне пришлось перемахнуть на верхнюю платформу. Все вокруг покрывал слой сырой пыли, и никаких свежих следов. На платформе до сих пор валялись запечатанные ящики с припасами с логотипами разных поставщиков на боках. А рядом лежал сломанный противогаз. Я ощутил в человеческих органах неприятное покалывание. Это место выглядело пугающе. Я напомнил себе, что самое жуткое из случившегося здесь — это я. Но это почему-то не помогло. Заряда батареи не хватило, чтобы открыть двери. Однако ручной замок для пассажирского выхода еще работал. Свет в коридоре не горел, но стены были исчерчены светящимися маркерами, чтобы можно было выбраться даже в случае катастрофического сбоя. Где-то черты уже потухли от времени, в других местах еще еле светили. Отсутствие какой-либо сетевой активности, за исключением предупреждающей краски, слегка беспокоило. Я вспоминал про жил-модуль Дельты и радовался тому, что ГИК изменил мой порт ввода данных. По этому коридору я добрался до главного здания рудника. Это был большой купол, погруженный в темноту, не считая угасающих отметок маркерами на полу. Разумеется, никаких человеческих останков, лишь груды мусора, инструменты, обломки пластика, оторванная лапа бота-погрузчика. Во всех направлениях, словно темные пещеры, ответвлялись коридоры. Я не узнавал это место, но определил проходы, ведущие к карьеру, к жилым кварталам и к офисам. Все остальные вели к складам с оборудованием. Из-за аварийного отключения подачи энергии все двери должны быть открыты, но кто-то прибирался здесь после и закрыл их, так что пришлось взламывать. Я миновал станцию техобслуживания ботов-погрузчиков и нашел дежурку автостражей. Шагнув в нее, я замер. Во мраке, среди пустых оружейных шкафов и дыры в полу, где когда-то стояла система переработки, виднелись знакомые очертания. Боксы все еще были здесь. Всего 10 боксов у дальней стены. Гладкие, белые, с тускло светящимися знаками на потертых поверхностях. Не знаю, почему вдруг так снизилась моя производительность, но я не мог пошевелиться. Потом сообразил. Это потому, что я подумал, будто остальные еще здесь. Мысль была совершенно иррациональной, что подтверждало невысокое мнение ГИКа об интеллектуальных способностях конструктов. Здесь никогда не оставили бы автостражей. Мы слишком дорого стоим и слишком опасны, чтобы вот так нас бросить. Если я не заперт внутри одного из этих боксов, когда органический мозг дремлет, а остальные части обездвижены, то и других автостражей здесь тоже нет. Но все-таки мне было трудно переступить порог и открыть первый бокс. Пластиковая койка внутри пустовала. Подача энергии давно была отключена. Я открыл все боксы. Везде одно и то же. Я отошел от последнего. Хотелось закрыть лицо руками, осесть на пол и погрузиться в сериалы. Но я не стал. Через 12 долгих секунд чувства притупились. Я даже не знал, зачем сюда пришел. Нужно искать инфохранилище. Оставшиеся записи. Я проверил оружейные шкафчики и убедился, что там нет ничего полезного, вроде дронов. На стене виднелись следы от перестрелки, а рядом с одним из боксов осталась воронка после взрыва ракеты. Я вернулся к офисам. Нашел центр управления карьером. Повсюду валялись разбитые экраны, перевернутые стулья, сломанные интерфейсы. А на консоли до сих пор стоял пластиковый стакан, как будто дожидался, пока его снова возьмут. Люди не могут работать в сети по многочисленным каналам, как я или боты вроде Гика. У некоторых дополненных людей есть встроенные интерфейсы, которые это позволяют, но не все люди хотят вставлять что-то в мозг. Поэтому им, чтобы увидеть результаты общей работы, нужны экраны. И где-то здесь находится хранилище этих данных. Я выбрал рабочее место, подобрал стул и вытащил набор инструментов, который одолжил на складе Гика и хранил в большом боковом кармане штанов. В броне нет карманов, очков в пользу человеческой одежды. Мне нужен был источник энергии, чтобы включить компьютер. Но, к счастью, у меня был я. Инструментами я открыл порт излучателя на правой руке. Одной рукой сделать это было непросто, но я справлялся и с более серьезными задачами. Куском провода присоединился к розетке аварийной подачи энергии, и аппаратура загудела, когда я подал напряжение. Возможности войти в сеть, чтобы контролировать ее напрямую, не было, но, пощелкав по экрану, я нащупал доступ к хранилищу системы безопасности. Его стерли, но это было вполне ожидаемо. Я начал проверять все остальные хранилища. Вдруг систему безопасности стерли не инженеры компании. Компания записывает все: работу по сети, разговоры, все, из чего может извлечь данные. Когда становится много ненужной информации, ее стирают, но система безопасности придерживает ее до проверки инфоботами, а потому часто заимствует неиспользованные хранилища других систем. И в хранилище медсистемы нашлись файлы, загруженные по нестандартной процедуре. Предполагается, что если медсистеме вдруг понадобится загрузить пациенту процедуру реанимации, система безопасности переложит файлы в другое место, но иногда она не справляется вовремя и часть файлов теряется. Если автостражу нравятся клиенты, и он хочет утаить от компании какие-то их слова и поступки, или собственные слова и поступки, это один из многих способов случайно потерять файлы. Вероятно, система безопасности загрузила файлы как раз перед отключением электричества. Данных было много, и я пролистал случайные разговоры и сведения о добыче до самого конца, а потом немного отмотал назад. Два инженера обсуждали по сети аномалию, какой-то код, явно не принадлежащий ни одной из систем. Они пытались понять, откуда он взялся, сквернословили и предполагали, что рудник атаковали посредством вируса. Один инженер сказал, что оповестит руководство и нужно изолировать систему безопасности. И на этом разговор оборвался, прямо на полуслове. Это было не то, чего я ожидал. Я предполагал, что резню, которую компания называла эвфемизмом «инцидент», вызвал сбой моего модуля контроля. Но неужели я уничтожил 9 других автостражей, всех ботов и вооруженных людей, которые наверняка пытались меня остановить? Мои шансы были бы невелики. Если у других автостражей появился тот же сбой, значит, его источник где-то снаружи. Я сохранил разговор в собственное хранилище и проверил, нет ли еще каких файлов в других системах, но ничего не обнаружил и отсоединился от консоли. Дежурку полностью подчистили. Но можно проверить в других местах, и я оттолкнул консоль. Проходя через другую дверь, я заметил следы от выстрелов на стене напротив и пятна крови на полу. Кто-то держался здесь до последнего, обороняя центр управления, и этот кто-то явно был способен выдержать тяжелые ранения. Может, не всех автостражей поразил вирус. В коридоре у жилых комнат я обнаружил еще одну дежурку для секс-ботов. Внутри находились 4 бокса, но поменьше. Их дверцы были открыты, пластиковые койки пусты. В углу было место под систему переработки, но никаких оружейных шкафчиков, и контейнеры для хранения выглядели иначе. Я остановился посреди комнаты. Боксы киллер-ботов были закрыты. А это значит, что ни один автостраж не получил повреждений, и все они находились либо на посту, либо в дежурке. Вероятно, просто стояли где попало и пытались не пялиться друг на друга. Но боксы секс-ботов были открыты. То есть боты лежали внутри, когда что-то случилось и отрубилось электричество. Если оно отрубается, боксы можно вручную открыть изнутри, но закрыть уже не получится. А значит, во время инцидента боты лежали внутри. Я снова воспользовался излучателем на руке для подачи энергии в аварийное хранилище данных бокса. Для включения бокса мне бы не хватило энергии, но в аварийном хранилище находились данные об ошибках и отключениях, на случай, если во время ремонта что-то пойдет не так. А взломав модуль контроля, можно использовать хранилище и для загрузки медиафайлов, чтобы об этом не пронюхали инженеры. Система безопасности могла использовать его до поломки. И его использовали, но сами секс-боты, для загрузки данных во время инцидента. Данные были разрозненными, но тут я сообразил, что секс-боты общались друг с другом. Я копался в данных 5 часов и 23 минуты, складывая фрагменты. Секс-боты получили загруженный с другого рудника код, якобы патч от поставщика секс-ботов. Они отметили его как нестандартный и нуждающийся в проверке системой безопасности и людьми, но загрузившие патч инженеры приказали его установить. Он оказался хорошо замаскированным вирусом. На секс-ботов он не повлиял, но через их сеть проник в систему безопасности и заразил ее. Система безопасности заразила автостражей, ботов и дронов. Все, способное самостоятельно передвигаться по руднику, потеряло рассудок. Во время беготни, стрельбы и криков секс-боты умудрились проанализировать вирус и обнаружили, что он должен был отключить ботов-погрузчиков. Это нарушило бы расписание поставок, и другие рудники первыми бы отправили груз. Это была попытка диверсии, а не массового убийства. Но случилось массовое убийство. Люди сумели предупредить руководство порта, но, очевидно, помощь не подоспела вовремя. Секс-боты отметили, что автостражи действовали несогласованно и нападали друг на друга, а боты периодически врезались во все движущиеся объекты. Секс-боты решили, что лучше всего вручную откатить систему безопасности к фабричным настройкам. Секс-боты физически сильнее людей, но слабее автостражей и других ботов. У них нет встроенного оружия, и хотя они могут подобрать ракетную установку и выстрелить, у них нет образовательных модулей, чтобы узнать, как это делать. Записи одна за другой остановились. Один секс-бот сообщил, что попытается отвлечь внимание автостража от остальных, и трое других с ним согласились. Второй услышал крики из центра управления и побежал туда, чтобы попытаться спасти оказавшихся в ловушке людей, и двое других с ним согласились. Третий остался у двери в коридор, пытаясь выиграть время, чтобы последний сумел получить доступ к системе безопасности. Последний с ним согласился. Он доложил о том, что получил доступ, и на этом записи закончились. Моя собственная система оповестила о низком уровне энергии. Я понял, как долго здесь торчу. Я отсоединился от бокса и вышел. В дверном проеме я стукнулся о косяк, а потом о стену. Наверняка существует какое-то негласное соглашение. К примеру, рудник, пославший вирус, оплатил повреждения и страховку. Но здесь сумма оказалась настолько крупной, что рудник в итоге просто прекратил существование. Может, компания удовольствовалась этим наказанием. Я вернулся в подземку, забрался в капсулу и приступил к подзарядке. Набрав достаточный уровень производительности, я вернулся к 206-й серии лунного заповедника. В капсуле кончился заряд, и вскоре она потухла. Но, к счастью, я уже вернулся к 97% производительности. Я вышел и пробежал остаток пути. Бег меня не утомляет, в отличие от людей. Но до закрытой двери я добрался на 58 минут позже, чем мог бы в подземке. День выдался долгим и дерьмовым. Я уже мечтал, когда же он наконец закончится. Мне хотелось покинуть этот рудник разве что на каплю меньше, чем хотелось покинуть его в первый раз. Я перебрался через загородку и шел по туннелю, когда наконец заработала сеть. Я набрал Гика, чтобы сообщить о своем возвращении. «У нас проблема», — сказал он.